Школьные вампиры. Сегодняшний день был пасмурным, ветреным и дождливым. Со вчерашнего дня похолодало градусов на 10. По телевизору передали, что ожидается сильный ветер и, может быть, даже град. Погода никого не радовала. Совсем не таким должен был быть 3 апрельский день. В Италии в это время начинается весна. Недаром апрель переводится с латинского как «открываться». В нашем же городе весна, похоже, и не думала появляться. Ну и пусть. Все равно я не люблю это глупое время года. И не считаю, что весна — пора любви, веселья и улыбок. Потому что именно в эти 3 месяца у меня начинается депрессия. И тогда я всегда начинаю жалеть, что зима уступила свои права. Стоило только подумать о депрессии, как я тут же споткнулась и чуть не угодила в лужу, в которой пузырились капли дождя. Чтобы удержаться на ногах, я глупо замахала руками. Стоящие возле гимназии восьмиклассники, курившие перед уроками странные длинные сигареты, заржали. Мне стало неловко. «Как всегда в своем репертуаре!» Хлопнул меня кто-то по спине, так что я действительно чуть не упала. «Осторожнее надо!» «И тебе здравствуй, Наташа!» Повернулась я к подруге, столь бесцеремонно поздоровавшейся со мной. «Здравствуй, здравствуй!» Закивала она, не смутившись. «Пошли, что ли? Звонок скоро. Ты, кстати, алгебру сделала? Если сделала, дай списать. И литературу дай заодно. Я знаю, ты точно все решила». Она схватила меня под руку и поволокла к зданию гимназии. Большое, 4-этажное, белоснежное и больше почему-то похожее на храм, а не на учебное заведение, оно было построено несколько лет назад на спонсорские деньги. Считалось элитным и принимало в свои стены далеко не всяких учеников. В большинстве своем дети, получающие образование в гимназии, имели родителей бизнесменов, депутатов, начальников и прочих, сумевших устроиться в жизни лучше остальных жителей города. К примеру, Наташина мама была главным архитектором города, а мои родители занимались бизнесом. Но все равно я попала в гимназию с трудом, по рекомендации одной папиной знакомой. В нашем классе учились куда более обеспеченные ребята, чем мы с Наташей. И почти все как один надменные. «Так ты алгебру-то точно сделала? Мне обязательно надо сегодня домашку списать, а то Валентина мне очередной двойбан влепит. Тогда меня маман повесит на люстре», щебетала подруга, держа меня под локоть. «А почему бы тебе самой домашнюю работу не поделать?» вздохнула я, получив тычок под ребра. Мы пробирались сквозь толпу беспокойных и шумных младшеклассников, которые громко голосили и пихались. Кажется, они ждали экскурсионный автобус. Учебный совет любил устраивать поездки, а родители-спонсоры тоже это поощряли. «Ты же знаешь, что с математикой у меня проблемы!» Широко улыбнулась Наташа, бойко расталкивая детишек. «Ну ты ведь дашь мне списать, а?» «Да, успокойся», — вздохнула я. «У меня, как у примерной ученицы, домашние задания всегда были в порядке». «Отлично!» — просияла подруга. Я слабо улыбнулась в ответ. Своей непосредственностью она всегда мне очень нравилась. Когда моя меланхолия брала надо мной верх, Наташа с легкостью побеждала ее своим оптимизмом. «Эй, девчонки!» — услышали мы сквозь общий шум и гам голос нашего одноклассника Аболтуса Игоря Иванского, высокомерного и довольно глупого, обожавшего странные шуточки и непонятные приколы. За это его не слишком любили как одноклассники, так и учителя. Но терпели. Папа у Игоря был очень уж крутым дядечкой. «Может, сходим в кино, а? Выпьем, посидим в вип-зале. Решайтесь». Мы с Наташей синхронно обернулись. «Да не вам я это!» Расхохотался он, увидев наши лица. Один из его дружков тоже громко заржал, другой сказал с ухмылкой. «Дуры, что ли? Кто вас пригласит? Реально дуры!» «Не повезло вам с фейсами!» — подмигнул нам Игорь. «Извините!» «Да-да, репутация у меня и у Наташи не самая лучшая. Меня считают серой мышью и замкнутым ботаником. Ее каланчой, зацикленной на спорте. Я почти ничем не выделяюсь из толпы, не умею краситься и не ношу модных вещей. Наташа живет баскетболом, а ее мечта — стать капитаном гимназической команды. Нет, не то, чтобы нас кто-то унижал или открыто обзывал, просто мы не были популярными, не пользовались любовью у парней, и вообще до нас почти никому не было никакого дела. Вроде бы учатся во втором классе старшей школы какие-то Наташа и Ева. Но с них хватит скупых приветствий и ни к чему не обязывающих фраз. Впрочем, мы не одни такие. В нашем классе есть еще парочка таких же личностей, не повернутых на деньгах, тачках, шмотках, украшениях и навороченных мобилах. «Дебилы!» — прошипела Наташка. «Не обращай внимания, Ев!» — шепнула она мне. «Смотри, математичка прется. Давай на крыльце постоим, пусть она сначала войдет». «Хорошо», — кивнула я. С преподавательницей математики у Наташи были ужасные отношения. Несмотря на пасмурную погоду, на крыльце гимназии собралось много народа, не желающего идти учиться. Во двор, тихо шурша шинами по мокрому асфальту, заезжали машины, привозившие учеников. Некоторые парни сами водили свои авто, и это считалось шиком, ведь многие из них еще не имели прав. На фоне таких вот обычных и скучных событий этого утра я и встретила человека своей мечты, о котором тайно мечтала несколько последних лет своей жизни. Да, я очень любила мечтать, но никогда никому не призналась бы в этом. Мечты почему-то всегда казались мне чем-то постыдным. Все началось с того, что во дворе появились две машины. Элегантная черная Audi и серебристый джип с тонированными стеклами. Кто-то рядом со мной присвистнул и сказал: «Ого, шикарные тачки! Их же еще только начали выпускать!» «Это кто там прикатил?» Уставилась на дорогу любопытная Наташа. Ей высоко, и все было видно намного лучше, чем мне. Мне же пришлось выглядывать из-за спин столпившихся на крыльце учеников. «Не знаю», — отозвалась я. И эти слова были последними словами моей нормальной обыденной жизни. Потом я увидела его, и все перевернулось с ног на голову. Дверь джипа открыл водитель в строгом костюме. Из салона небрежно вышли два совершенно одинаковых молодых человека. Один с черными прямыми волосами до скул, а у второго волосы были забраны в аккуратный хвостик. Оба близнеца. А их сходство не давало повода сомневаться в этом. Были стильными, высокими и спортивными. А на их лицах застыло одинаковое выражение то ли презрения, то ли высокомерия. Одновременно с ними, с переднего сиденья, выбралась тоненькая, хрупкая на вид девушка с копной развивающихся каштановых волос. Появление этих ребят вызвало нездоровое любопытство среди учеников. «Красавчики!» — восторженно и синхронно произнесли девушки за моей спиной. «Какая милашка приехала! Какие ножки! Куколка!» Не пожалели парни комплиментов для девушки. Из аудио на свет вышел еще один молодой человек. В темной одежде и капюшоне, закрывавшем половину лица. Порыв ветра скинул капюшон с его головы, и девушки вновь разволновались. Таким красивым показался им этот парень с белыми, как известь, волосами. Растрепанная челка закрывала глаза, но я почему-то сразу подумала, что они наверняка синие-синие. Только через несколько месяцев я поняла, насколько ошиблась. «Нифига себе!» Впечатлилась и Наташа, которая единственными на свете мужчинами считала баскетболистов. Ее темные, всегда смеющиеся глаза теперь удивленно следили за кем-то из тех, кто внезапно приехал на дорогих машинах к нашей гимназии. «Они что, тут учиться будут?» — спросил парень в широких, приспущенных штанах у своего друга в широкой и яркой футболке. «Чего-то мне эти челы не нравятся. Зато девочки у них ничего так», — отозвался его друг. За блондином показалась еще одна представительница женского пола. Рыжеволосая, кудрявая и эффектная. Она удостоилась не меньшего внимания, чем ее темноволосая подруга. А следом за этими пятью показался тот, в кого я влюбилась с первого взгляда. На собственном опыте я убедилась, что мгновенная любовь, будь она проклята, существует на самом деле. Правда, тогда я не поняла, что влюбилась. В тот момент я вообще ничего не понимала, только чувствовала, что мое сердце начинает сильно-сильно стучать, и в груди появляется странное чувство парения. Он вышел из машины последним. Этот парень мог бы стать мечтой многих девушек и женщин, и, я уверена, он завоевал немало женских сердец. Элегантный, сероглазый, с уверенной осанкой, тонкими изогнутыми вниз, бескровными губами, он был похож на модель. Или актера, или идеального принца с яркой картинки. Он показался мне неестественно прекрасным. Ухоженные темного шоколадного оттенка волосы рассыпались по тонкому светлому пальто. В ухе блестела темная серьга. Руки его казались сильными, надежными и утонченными одновременно. И с такими-то пальцами он наверняка мог бы быть отличным пианистом. Конечно, все эти подробности его внешности я могла разглядеть только тогда, когда он прошел мимо меня в сопровождении своей свиты. Все невольно расступились перед вновь прибывшими, гадая, кто это, глядя на них, кто восторженно, кто подозрительно. А они шли, ни на кого не обращая внимания. «Вот это мальчики!» — комментировали девушки сзади, хихикая и автоматически поправляя прически. «Какие кадры к нам пожаловали!» Когда вновь прибывшие скрылись за тяжелой дверью, Наташа толкнула меня в плечо. «Пошли, что ли? Ну и ребятки приехали. Они что, все в модельных агентствах работают? Кто знает?» Я никак не могла справиться с учащенным сердцебиением. Образ темноволосого молодого человека в светлом пальто прочно поселился перед моим внутренним взором. Уже в классе, когда начался скучный, как всегда, урок химии, и учительница объясняла новую тему, царапая формулы маркером на интерактивной доске, подруга спросила шепотом: «А тебе кто из них больше понравился? Ты имеешь в виду этих красавчиков, которых мы видели?» Обернулась к ней я. Парты в гимназии были предназначены лишь для одного человека, и я сидела впереди Наташи. «Да», — перебила меня подруга. «Никто?» Отведя глаза в сторону, ответила я, и мне тут же захотелось отвернуться, потому что я ненавидела вранье. А говорить подруге, что он мне понравился, до учащенного стука в сердце не хотелось, было неловко. Этот сероглазый парень, кажется, запал мне в душу. «А мне братья. Особенно тот с хвостиком. Как думаешь, они же к нам учиться приехали?» С надеждой задала вопрос Наташа. «Наверное. Я бы сама хотела, чтобы они учились у нас. Еще как хотела. Зачем они в нашу гимназию приехали тогда? И по виду похожи на учеников-старшеклассников. Мало ли. А как думаешь, он, ну, который с хвостиком, баскетбол любит?» «Не знаю. Вообще-то я сомневалась в этом. Может, он...» «Елова, Елецкая, я для кого объясняю?» Постучала вдруг указкой по парте учительница. «Хватит болтать!» Справедливости ради, надо заметить, что замечание она делала не только нам. Многие девчонки активно что-то обсуждали, да и парни тоже не отставали. Химичка бесилась, но голоса не повышала. В нашем учебном заведении это делать крайне не рекомендовалось. От родителей меценатов зависела заработная плата. В середине урока, в тот момент, когда учительница хотела показать какой-то, по ее словам, потрясающий опыт, случилось весьма неожиданное и очень приятное для большинства девушек событие. Дверь в класс медленно отворилась, и в кабинет зашел директор гимназии, пожилой грузный мужчина с огромным самомнением. За ним следовала целая процессия. Два зауча, классная руководительница и двое новеньких. Рыжеволосая красавица, чей малиновый рот кривился в улыбке, и один из братьев-близнецов, как раз тот, что понравился Наташе. «Прошу прощения за прерванный урок, Тамара Васильевна», обратился директор к химичке, зависшей над своими колбами. Та кисло кивнула. «Дорогие ученики», басом обратился директор к нам, «рад представить вам ваших новых одноклассников. С этого дня Класс 2-3 будет вам... родным классом. В классе раздались удивленные возгласы. «Вау!» Широко распахнула глаза Наташа, глядя на новенького, словно дурочка. Директор, тем временем прокашлявшись, представил новеньких. «Это Денис Эль и Евелина Снежная. Как говорится, любите и жалуйте. Они к нам из-за границы». Денис и Евелина кивнули. Все зашептались еще сильнее. «Ты счастливая», — прошептала я Наташе, поворачиваясь к ней. Кажется, я ей завидовала. «Ребята, наш класс очень дружный». Соловьем защебетала вдруг наша классная, зная, что говорит неправду. «Вам будут очень рады. Пожалуйста, выберите себе места. Свободных много. Ребята», — обратилась она к нам, «помогайте своим новым одноклассникам во всем». «По-моему, эти новенькие какие-то очень блатные», — раздался шепот за соседней парты. «Еще бы. Сам директор их привел». Услышала я ответ и мысленно согласилась с ним. «А кто они? Я о них впервые слышу», — авторитетно заявил друг Игоря, тот самый, что назвал нас дурами. Он развалился на своем стуле и глядел на новых одноклассников презрительно. Сам Игорь Иванский, который считал себя лидером класса, заметно заскучал. Судя по его лицу, новенькие ему тоже совсем не нравились. Очень не нравились. Наверное, он беспокоился, как бы этот темноволосый красавец не отобрал у него власть над классом. В нашей славной гимназии существовало так называемое «братство лидеров». Они называли себя «Красный замок». И там все было строго иерархично. Те, кто входил в него, получали определенную власть. Власть над своим классом. Главой «Красного замка» являлся сын одного из самых богатых людей нашего города. И он, образно выражаясь, был королем гимназии. Никто не мог перечить ему или оспаривать его решение. Да, это было глупо и напоминало пародию на тайные общества в известных американских университетах, но все-таки это имело место быть. Наша провинциальная золотая молодежь так развлекалась и была вполне довольна этим развлечением. Те, кто входил в братство лидеров, имели особые привилегии, и стать главой своего класса было непросто. Игорь стал, и теперь... Ему совершенно не улыбалось уступать это место новенькому. Наверное, лидеры всех классов, куда попали приехавшие сегодня парни и девушки, беспокоились за свой титул. А тот сероглазый, он ведь тоже может стать лидером. Или ему безразлично все это? «Я в шоке, Ева! Он такой милый!» Тем временем тихонько бубнила мне в спину Наташа. «Слушай, а эта рыжая не его девушка? А? Не знаю даже», — рассеянно отвечала я. Мы обе изнывали от желания узнать о новеньких все. Только Наташа этого не скрывала, а я скрывала. И через пару дней мы уже были в курсе всех сплетен, связанных с шестеркой новеньких. Оказалось, что рыжая вовсе не девушка Дениса. В этой шестерке вообще не было пар, и все они были друзьями, вместе приехавшими из Америки. Что им понадобилось в нашем городе? Почему они не поехали в столицу или не остались доучиваться в своей загранице, никто не знал. Поэтому вокруг этих ребят ходило множество слухов. Кто-то говорил, что все они совершили что-то противозаконное в Америке, и родители отправили их в родную страну, чтобы детки смогли избежать суда. Кто-то твердил, что эта шестерка скрывается от крутых бандитов. Некоторые были уверены, что с нашим городом их всех связывает какая-то тайна. А кому-то нравилось утверждать, что все шестеро — незаконно рожденные дети одного олигарха, который был родом из нашего города. Я склонялась к первой версии. И Наташа тоже. Они учились в разных классах, но почти каждую перемену собирались вместе. Независимые, красивые, модные и дорого одетые, привлекающие внимание всех и вся. И какие-то, словом, мистически необычные. Сколько я не приглядывалась к этим парням и девушкам, специально лишний раз проходя мимо них, не замечающих остальных учеников, мне никак не удавалось понять эту их странность. Иногда казалось, что они как-то отгораживают себя от остальных. глядят и не замечают, или вдруг начинают оказывать кому-то какие-либо знаки внимания, словно проверяя, сойдет ли человек с ума от их улыбок и пронзительных взглядов. Его звали Каем Орфом. Честное слово, его звали Каем, как героя моей самой любимой детской книги. А я так хотела быть его Гердой. Кажется, хотела до слез, но понимала ничтожность своих шансов перед таким, как он. Самые красивые и стервозные девицы нашей гимназии добивались его внимания, поэтому я, маленькая серая мышка, не питала иллюзий. Мне много раз говорили, что у меня понижена самооценка. Взгляд на мир довольно мрачен, и почти нет чувства самоуважения и собственного достоинства, но я всего лишь трезво оценивала ситуацию. Когда я видела Кая, каждый раз, когда я произносила это имя, оно казалось мне холодным, как льдышка, и одновременно звучным и подходящим ему. Сердце мое давало сбой, и дышать становилось трудно. Хотелось глядеть на него и на его лицо, чтобы запомнить каждую мелочь. Но я поспешно отворачивалась, боясь, что он заметит, как я на него смотрю. А мне не хотелось быть еще одной из многих, кто просто восторженно смотрит на Кая или его друзей. А еще я очень старалась держать себя в руках. Сначала я как будто изучала свои неожиданно возникшие чувства к совершенно незнакомому человеку. Прислушивалась к себе, пыталась найти ответ, почему меня, поборницу убеждений, что любить нужно не за красоту, а за внутренний мир, так поразил сероглазый шатен с серьгой в ухе, с обаятельной и одновременно жесткой улыбкой. Потом я почувствовала, что любить кого-то очень трудно, особенно если любовь невзаимная. Зато я очень редко вспоминала, что у меня весенняя депрессия. Весну я не взлюбила еще больше, списав связавшие меня по рукам и ногам чувства на весеннюю любовную лихорадку. Если я старалась сохранить ровное настроение, то у моей подруги оно прыгало туда-сюда, как резиновый мячик. Когда она видела этого своего Дениса или вдруг говорила мне дрожащим от возбуждения голосом: «Он мне улыбнулся! Ева, представляешь? Мне!» то была веселой и энергичной, как всегда. А если подруга замечала, как он заигрывает с нашими классными красавицами, словно бы невзначай трогая их за руки, то опускалась в пучину уныния. Денис, который покорил сердце Наташи, оказался довольно-таки милым молодым человеком. Презрительное выражение на его лице и на лице его брата больше не появилось. Сам он то был улыбчивым и веселым, то становился мрачным и неразговорчивым. Тогда все девушки класса старались его развеселить. Наташа тоже всегда была в числе тех девушек, явно проигрывая на их гламурно сверкающем фоне. И мне неприятно было видеть, как моя подруга нелепо улыбается и делает что-то такое же совершенно нелепое. Она пыталась привлечь его внимание и только вызывала раздраженный смех у остальных девчонок. «Тебя скоро сталкером называть будут», — сердито говорила я ей, а Наташа, до этого так же страстно любившая только баскетбол, отмахивалась с улыбкой. Рыжеволосая красавица Эвелина вскружила голову многим ребятам. Из-за нее даже успели подраться прямо на уроке литературы. Молоденькая преподавательница, естественно, разнять их не смогла. А остальные парни громко подстрекали противников на более решительные действия и даже начали делать ставки. Только охрана, вызванная учительницей, прекратила драку. Порой я чувствовала себя дурой. Понимала, что вместе с Каем не буду, а все равно любила. Мы с Наташей обыскали все социальные сети в интернете. Как и многие другие, я уверена. Но не нашли личных страничек, интересующих нас людей. Или ни один из шестерых не был зарегистрирован под своим именем. Если бы я была одной из них, то тоже бы нигде не зарегистрировалась. Доверительно сообщила мне после нашего интернет-фиаско подруга, сидя на своей большой кровати перед раскрытым ноутбуком. Они такие популярные, что их наверняка бы доставали в интернете. Можно подумать, ты своего Дениса не достаешь, — засмеялась я. Подруга кинула в меня подушку и ответила. «Он не мой, а жалко, блин». Мы долго еще смеялись и бились подушками, а потом Наташа, принеся большие вазочки с криво порезанным пломбиром, жаловалась на то, что она такая глупая и теряет голову, когда видит нашего нового одноклассника, и что завидует всем девчонкам, с которыми он общается. «Хорошо тебе, Ева, ты мисс Сухарь, и не влюбилась ни в кого», в конце концов сказала она мне. А я так и не могла признаться лучшей подруге, что чувствую огромную симпатию к Каю, лидеру этой странной шестерки. В том, что он был главным, никто не сомневался. А вот негласный титул самого загадочного из них получил друг Кая. Беловолосый, не умеющий улыбаться парень. Он любил капюшоны и ботинки с толстыми грубыми подошвами. Он всегда находился рядом с Каем. Наверное, они были лучшими друзьями. Имя его было еще больше чуждо русскому уху. Его звали Ирвингом. Он был наполовину иностранцем, как говорили все. Только никто не знал, наполовину каким иностранцем. Обычно его поклонницы шептались, что скандинавом, из-за снежно-белых волос. Мне он не очень нравился. Внушал недоверие и даже страх. Нет, бесспорно, этот неразговорчивый парень был красив, но они все были красивыми, словно делали пластические операции в лучших косметических клиниках. Его движения были несколько порывистыми, и еще он имел привычку резко встряхивать головой, чтобы убрать длинную косую челку с глаз. Этот жест казался мне совсем некрасивым, хотя другим девушкам эта его привычка очень нравилась. Они находили в этом изюминку. Словно желая быть похожим на своего друга, Ирвинг тоже таскал в ухе серьгу, тоже черную, но длинную и тяжелую, опутанную темной тонкой цепью. А еще он был очень сильным. Однажды, недели через полторы после начала их учебы в гимназии, в столовой произошел занятный и памятный мне случай. Сергей Авин, глава того самого Красного замка, снизошедший до того, чтобы прийти в столовую, захотел, наконец, показать, что власть находится в его загорелых руках. Я не могу сказать, что точно случилось. Кажется, Сергей самоуверенно задел Кая плечом, а потом началось что-то вроде разборки, тихо перешедшей в драку. Точнее, не дошедшей до драки. Тот, кто хотел ударить Беловолосого, не успел этого сделать. Ирвинг, такой спокойный на вид, оказался озлобленным психом. Он так швырнул парня из приближенных Сергея, что тот отлетел на несколько метров и врезался в стену, на которой висели многочисленные овальные зеркала, разбивая их своим телом. Зеркала разлетелись на кучу маленьких осколков, и мне вновь вспомнилась любимая детская сказка. Снежная королева тоже начиналась с разбитого зеркала. Его осколок попал в глаз Каю. И с этого момента начались неприятности Герды, бесстрашно отправившейся на поиски друга. «Не трогай нас!» — прорычал Ирвин, глядя на застывшего Сергея, который, кажется, перестрелял бы всех новеньких. Я стала его побаиваться, а многие девушки напротив сочли классным и сильным. И Наташка тоже. Именно она сообщила мне, что в некоторых социальных сетях появились своеобразные фан-клубы новеньких. А Ирвинг после своей выходки стал, ну, очень рейтинговым. «Что значит рейтинговым?» — удивилась я. «То и значит», — хитро улыбнулась Наташа. «А еще говорят, что мальчиков кто-то тайно сфотографировал и скоро выложит фото в интернет». «Ужас!» — отозвалась я, чувствуя, как мои губы начинают сами собой раздвигаться в улыбке. Фото Кая я хотела получить очень сильно, как наркоман очередную дозу. «Сама ты ужас! Неужели они тебе не нравятся? Нет, ну натуральный сухарь!» Так я стала обладателем фото моего Кая. Я действительно скачала его в интернете, распечатала дома на цветном принтере несколько экземпляров и... просто любовалась им. Получился Кай на них отменно. Неудивительно, что он такой фотогеничный. На фото он был изображен по пояс, а фото выглядело живым, словно это был не прямоугольный кусок бумаги, а кадр из фильма, только застывший. Темные волосы развивались на ветру, глаза, напоминающие грозовые облака, смотрели за горизонт. Туда же он указывал рукой, что-то показывая. Я разглядывала это фото ночью и днем, когда приходила с учебы, когда делала уроки и когда уходила на вечернюю прогулку в гордом одиночестве. Обычно я гуляла с Наташей, но она часто была занята своим баскетболом. Именно во время одной из таких прогулок, когда я болела своим каем ровно месяц, я встретила его странно беловолосого друга. Я шла по асфальтированной дорожке в парк, забывая обходить лужи. Так замечталась. Мечтала о том, как было бы здорово погулять здесь с Каем. Он бы держал меня под руку или за руку. Интересно, а каково это — касаться его кожи? И в этом парке мы могли бы гулять вечность. И первый наш поцелуй тоже мог бы быть здесь, под этим могучим старым деревом, на котором уже набухают почки. Не замечая того, что вечереет, и темнота плавно опускается на землю, я вышла к спуску на набережную, освещенную тысячами огоньков. В теплую погоду на набережной было много желающих прогуляться. В холодную, такую, как в тот день, здесь никого не было. И еще бы! От реки тянуло студеной сыростью. Я рассудила, что если уж забрела сюда, то нужно постоять внизу и посмотреть немного на воду. Когда я уже направлялась к ступенькам, ведущим на набережную, то заметила внизу высокую темную фигуру с белыми-белыми волосами. Там стоял Ирвинг, крутя в руках какую-то штуку. «А он что здесь делает?» — пробормотала я, щурясь. Почему-то в голову пришла мысль, что парень пришел на свидание. Эх, жаль, что это не Кай. Ирвинг постоял немного, а потом вдруг к нему на большой скорости, визжа колесами, подъехала какая-то машина, кажется, красная. Он запрыгнул в нее, и машина унеслась так же стремительно. «Здесь же нельзя ездить», — осуждающе сказала я сама себе. В ответ мне кто-то каркнул. «Надо мной пронеслись вороны». Я поежилась и решительно начала спускаться по ступенькам к воде. Раз уж пришла, нечего стоять. А потом я нашла одну странную вещь. Она лежала на том месте, где только что стоял умчавшийся беловолосый и блестела под светом фонаря. Я подняла ее с интересом, разглядывая. Вдруг это какая-то ценность? Увы. Ценностью эта штука не оказалась. Больше напоминала напульсник из тонкой и прочной кожи с вышитыми золотой и алой нитками, причудливыми узорами и, кажется, даже какими-то словами на незнакомом мне языке. Надо мной снова кто-то закаркал. Я вздрогнула и все же решила здесь не стоять, а пойти домой, мучаясь вопросом, отдать ли эту вещицу белобрысому или он обойдется. С одной стороны, мне не хотелось с ним связываться. И я совершенно не представляла, как смогу подойти к этому надменному парню с глупой привычкой стряхивать волосы с глаз. С другой, был маленький, но все же шанс, что через Ирвинга я смогу как-то пообщаться с Каем. Ночью мне почему-то снились кошмары. Я не помню, о чем они были, но утром, когда я проснулась из-за противного писка будильника, на сердце было очень мерзко. Болела голова и почему-то слегка тошнило. Зато я все-таки решилась отдать находку ее владельцу. В гимназию я пришла раньше, чем обычно. Коридоры были пусты, и было непривычно тихо. Ирвинга я решила дождаться в коридоре. Он, как и все остальные из их компании, приезжал в гимназию на машине одновременно с друзьями, и заходили они тоже одновременно. Ждать пришлось долго. Уже половина учеников успела зайти в здание, а новеньких все не было. А когда эти шестеро наконец вошли, Я уже почти потеряла терпение и сильно волновалась. Кай, как всегда, шагал первым, засунув руки в карманы элегантного темного пиджака. За ним шли девушки. Моя одноклассница Эвелина и ее тоненькая подруга, которую звали Ириной. Следом за ними, улыбаясь направо и налево, шагали близнецы. Замыкал в шестерку тот, кто был мне нужен. Глубоко вздохнув, я шагнула к Ирвингу, когда он поравнялся со мной. «Извини», — проговорила я, чуть не назвав парня на «вы». Он не услышал или не захотел услышать. Мне, как всегда, сделалось стыдно. «Извини», — громко сказала я, и на меня оглянулся брат Дениса. С очаровательной ухмылкой он повернулся и сказал Ирвингу: «Приятель, с тобой девушка хочет поговорить». «Какая?» «Я». Мне понадобилось много усилий, чтобы не закусить губу. «Ты? Что ты хочешь?» — раздраженно спросил Ирвинг. «Этого... твое?» Протянула я ему вчерашнюю находку. Он нехотя повернулся ко мне и почему-то схватил за руку, в которой был зажат его странный напульсник. «Пошли поговорим!» Отрывисто бросил он мне и крикнул удаляющимся друзьям. «Я скоро буду!» Я заметила, что Кай заинтересованно повернул голову в нашу сторону и встретилась с ним взглядом. Его глаза были прекрасны. Я поняла, мало что на свете может сравниться с ними. И я смотрела бы в них вечно, но... Грубо схватив за руку, Ирвинг оттащил меня в сторону, потом огляделся и решительно направился в сторону лестницы, ведущей в оранжерею. Меня и Беловолосого сопровождало много любопытных, настороженных и завистливых взглядов, и мне стало неуютно. Он остановился возле окна в пустынном коридоре, не ослабляя хватку, поднес свой черный напульсник к глазам, долго вглядывался в него, а потом громко сглотнул. Его кадык был прямо перед моим лицом. «Это, может, отпустишь?» Я чувствовала себя дурочкой. Ведь он так и не отпустил моей руки. Вместо ответа он спрятал напульсник в карман, наклонился ко мне, глядя из-под челки черными-черными зрачками. Тогда я оказалась не права. Не было у него синих-синих красивых глаз. «Где взяла?» — услышала я вместо «спасибо». «Ну, нашла», — отвела я взгляд. «Где? Если врешь, пожалеешь». Он сильнее сжал мою руку, а я совсем перепугалась. Вдруг он меня тоже того об стенку кинет, как того парня. Нашла вчера на набережной. Я начала путанный долгий рассказ, сбиваясь, смущаясь и глотая окончания. Никогда раньше не стояла вот так вот наедине с парнем. «Взгляни в глаза», — недослушав меня, велел Ирвинг. Я исполнила его приказ, вновь встретившись с черными матовыми радужками, в которых не было бликов. Голова слегка закружилась, а затылок немного зачесался. А потом он резко отпустил мое запястье и произнес то слово, которое я так жаждала услышать. «Спасибо». «Да это не за что». «Эта вещь дорога мне. Если бы я ее потерял, мне было бы плохо. Очень». Тряхнул он головой. «Я не привык быть должником. Если понадобится, помогу». Мне совсем не хотелось, чтобы он мне помогал. И это было написано на моем лице, потому что Ирвингу стало смешно. Отчего-то он обошел меня кругом, рассматривая как товар. Потом остановился и почему-то сказал: «Раз я тебе должен, могу дать действительно важный совет». Я подняла на него глаза, отходя еще на полшага назад. Беловолосый прислонился к стене, скрестив ноги и задумчиво глядя на меня. «Что?» Я опять задала вопрос, чувствуя себя почемучкой из мультика. Хотя прекрасно понимала, что это он странный, а не я. И он должен чувствовать себя неловко с его-то выходками. «Тебе нравится совсем не тот, кто должен бы нравиться девочке твоего возраста и склада». «А?» Звонок только что прозвенел, и я опаздывала на урок. «Кай», — ответил он одним словом, — «не думай о нем и никогда не обращай на него внимания». «А я и не обращаю», — выпалила я, ошеломленная таким поворотом событий. «Откуда ему знать, что мне нравится... Нет, что я люблю Кая? Неужели это так заметно? Я ведь очень старалась быть незаметной. Значит, Кай тоже знает это. Вот же позор какой!» «Вот и дальше не обращай. Ну, пока». Он ушел, оставив меня в смятении. В таком смятении, что я даже не пошла на первый урок и совершенно забыла, что куча учеников видела меня неприметную и никому неизвестную вместе с одним из шестерки новеньких. Я сначала не поняла, почему многие смотрят на меня, когда спускалась по лестнице и шла по коридору, чтобы попасть на второй урок. Наташа, встретив меня, растерянную уже вдвойне, затараторила, как из пулемета. «Слушай, тут говорят, что ты с Ирвингом чуть ли не встречаешься». «Чего? Наташ, ты... Вас видели, как вы за руку шли? Он меня тащил. И вы стояли и чуть ли не целовались. Это он в глаза попросил посмотреть? Как тебе это удалось?» Не слушала моих оправданий подруга. Всю перемену и весь урок она доставала меня расспросами. Впрочем, не одна она. Некоторые одноклассники ехидно интересовались, что же случилось с Ирвингом, раз он заинтересовался мною. «Елецкая, ты себя в зеркале видела?» — спросила на следующей перемене Лина, самая красивая девушка класса. Лина работала моделью, редко бывала на уроках и выглядела очень здорово. «Что он только в тебе нашел, мышка?» Мне стало очень обидно. Но за меня почему-то вступились несколько девушек, которые Лину терпеть не могли. Правда, со мной они редко здоровались. Но сегодня, подумав, что с Ирвингом меня связывают какие-то отношения, стали милыми, как будто мы дружили уже лет эдак 5 или 8. Мне неприятно, что из-за меня шумиха. Объясняла я Наташе, с большим трудом убедив ее в том, что этот Ирвинг просто забрал свою вещь. «А я уже было поверила, что вы можете встречаться», — со вздохом произнесла она. «Вдруг бы ты меня познакомила поближе с Денисом? Эх!» Черноволосый Денис, кстати говоря, как и рыжеволосая Эвелина, не обращал на меня внимания. Наверное, уж они-то понимали, что к чему. Вообще, день этот был странным и совсем не таким привычным, каким должен был быть. Лучше оставаться незаметной, чем быть в центре каких-то пусть незначительных событий. Следующий день оказался таким же насыщенным. Не знаю уж, почему именно я должна была подслушать этот разговор, но именно мне выпала эта сомнительная честь, и я ничего не могла поделать. Началось все вполне обыденно. Я шла в гимназию привычной дорогой. На улице было сухо, безветренно, пасмурно и скучно. Деревья еще не распустились, на них только набухали светло-зеленые почки, хотя кое-где из земли торчала сочная травка. Солнце хоронилось где-то за далекими серыми облаками и совершенно не желало появляться над городом. Я вновь пришла в гимназию раньше обычного. Почему, не знаю. От скуки я заглянула в компьютерные классы, которые были доступны любому ученику. Пройдя в пустынный кабинет, заставленный в строгом порядке компьютерными столами, я уселась за самый дальний из них. Включать компьютер не стала. Хотела просто поиграть в игру на телефоне. Стрелялка надоела быстро. Я вытащила из внутреннего кармана сумки фото Кая, вздохнула и провела пальцем по его щеке. Странный все же этот Ирвинг. Почему так вчера себя вел? Зачем сказал такое про лучшего друга? Может, он его ревнует? Эта мысль заставила меня улыбнуться. Не может же быть! Фото выпало у меня из руки и плавно спланировало под стол. Чертыхнувшись, я полезла следом за ним. «Прости», — прошептала я фотографии. А потом услышала два незнакомых мужских голоса и, прислушавшись, не решилась выдавать себя. «Здесь никого. Давай быстрее!» А ты уверен, что сегодня? Уверен, блин. Не тормози. Серж сказал, что этим нужно воспользоваться до полудня, ясно? Да ясно, Кэдди. Чего ты? А ты думаешь, эти твари действительно? Заткнись, а! Доставай и распаковывай! Раздраженно отозвался тот, кого звали Кэдди. Послышалось шуршание. Где-то я уже слышала это прозвище. А не он ли один из друзей Сергея? Того самого, кто у нас в гимназии лидер Красного замка? Если не ошибаюсь, у него должны быть дреды и пирсинг в брови. Какой странный порошок. Серж сказал, что это называется белый глаз. Сказал Кэдди довольно. Все проявит, все покажет. Слово «порошок» меня насторожило. Ассоциируюсь с наркотиками. Они что, наркотики тут фасуют? Это, честно сказать, меня поразило. И я тут же приказала сама себе дышать тихо-тихо, чтобы они не услышали. Зря директор хвалился в прошлом году на родительском собрании всех первых классов старшей школы, что наркотики в гимназии просто не существуют. Это заведение абсолютно безопасное. «Этот урод Кай и его псы и не поймут ничего», — хмыкнул собеседник Эдди. Услышав имя любимого человека, я вздрогнула. «А его девки тоже? Ну, им тоже надо, да?» «Да. Жаль, они красивые, особенно темненькая. Фигурка просто при...» «Слушай, реально, заткнись!» — оборвал его парень. «Все, пойдем. Осталось только насыпать. Слушай, может, это все же прикол?» Что ответил ему дредоволосый Кэдди, я не услышала. Зато поняла, что они хотят навредить Каю и его друзьям. Они что, решили подсыпать Каю наркотиков? Неужели Сергей так сильно обозлился на новеньких? Или же видит в них угрозу для себя? Что бы ни было, но связываться с запретными веществами — это неправильно, преступно, аморально. Я мгновенно решила предупредить Кая. Нельзя, чтобы из-за моей нерешительности ему смогли навредить. Голова работала быстро. Я вновь подожду Кая и его приятелей у входа и снова обращусь к Ирвингу. Он же сам сказал мне, что мой должник. С самим Каем я, наверное, не осмелюсь заговорить и не смогу объяснить ему все внятно. А вот Ирвинг... Опозорилась же я вчера. Смогу сделать это снова. В этот раз они пришли раньше. И снова, впрочем, как и всегда, в своем обыкновенном порядке. «Эй, стой!» Сегодня я уже осмелилась дернуть Беловолосого за рукав. Он изумленно на меня посмотрел. И все его друзья, шедшие впереди, оглянулись на меня. Так громко я окрикнула Ирвинга. «Тебе чего?» Он смотрел на меня, словно на насекомое. «Мне с тобой поговорить надо». Я старалась говорить спокойно, но вышло это как-то жалко, словно я умоляла его об одолжении. «О чем? Говори». «Не здесь». «Ладно». Легко согласился он вдруг. «Что это Ир задумал?» Протянула темноволосая подруга Эвелины. Я услышала, непроизвольно обернулась, и вновь мой взгляд встретился со взглядом Кая, удивленно склонившего голову и глядевшего вслед другу. Мне очень хотелось смотреть в эти серые глаза всегда, но сейчас я должна была их спасти. Я побежала за Ирвингом, который уже поднимался по лестнице, направляясь к тому же самому месту, где мы беседовали вчера. «Что хочешь?» — спросил он меня, сидя на подоконнике и вытянув длинные ноги. «Поговорить». «И о чем?» «Я тут кое-что подслушала». Начала я и замолчала, понимая, как глупа моя речь. «Люблю разговоры, которые начинаются с таких слов», — очень серьезно сказал Ирвинг. «Как правило, они содержательны». «Я не хотела, но так получилось», — затараторила я не хуже Наташи, путанно объясняя все Ирвингу. «Белый глаз?» — вдруг переспросил он, и его лицо на миг показалось мне обеспокоенным. А потом он начал меня перебивать. «Да, они...» «Спасибо». «Да не за что, просто я...» «Кто это был, знаешь?» Кэдди и еще один парень». «Сегодня?» «Да, сказали до полудня. По-моему, они хотят подсыпать их в...» Наверное, тебя мне послала удача. Как твое имя? Он вновь встал напротив меня, заглядывая в глаза. Ева. Засунула я руки в карманы, поглаживая пальцем фото Кая. Первая человеческая женщина. В общем, слушай меня внимательно. Названная в честь первой человеческой женщины. Никому не говори об этом. Ничего не бойся. Я все улажу. Тебя ничего не коснется. А теперь иди. Словно загипнотизированная, я пошла, чувствуя щекотание на макушке. Когда я была возле лестницы, Ирвинг окликнул меня. Я ни одному человеку не говорил спасибо два раза. Произнес Ирвинг таким тоном, словно я должна была возрадоваться, и вдруг помахал мне рукой. Я удивленно улыбнулась и тоже вяло помахала ему рукой. Фото уже второй раз за утро упало на пол. Я же говорил. Сукаризный сказал Ирвинг, подходя ко мне и поднимая фото Кая, прежде чем это успела сделать я. Это... Едва не зажала я рот руками. Не мое это, моей подруги. Глупая девочка. Зря названная в честь первой человеческой женщины. Устало ответил он, протягивая мне фото. Не думай о Кае. Поверь, ничего хорошего не будет. Я... И не говори ничего. Мягко произнес он, а потом без перехода зло прошептал. Никогда не думай о нем больше. Выброси его из головы. И никогда не соглашайся даже поговорить с ним. Ясно? Да, но... Иди. Вложил вдруг он мне в руку фото Кая. И я ушла. Долго сидела в женском туалете, не понимая, что происходит. Отчего-то кружилась голова. Пока я была в кабинке, услышала пару нелицеприятных разговоров о себе. Новость о том, что я снова была наедине с Ирвингом, разлетелась по гимназии быстро. А потом произошло событие, о котором я мечтала уже больше месяца. Я смогла лично поговорить с тем, кто заставлял меня плохо спать ночами, вздыхать и страдать. Как только я зашла в класс, не успев еще вытащить учебники и пенал, как в класс зашли Денис Эль, рыжеволосая Евелина и Кай. Девушки из класса ахнули. У меня у самой сердце оказалось не на месте. А когда Кай подошел к моей парте и позвал меня, сердце, по-моему, вообще исчезло. «Привет, я Кай», — сказал он приветливо, опершись ладонями на мою парту. Я широко распахнула глаза, думая, то ли верить своему счастью, то ли нет. «А я Ева», — тихо ответила я. Денис засмеялся. Кай улыбнулся и проговорил тихо. «Ты очень милая». «Я? Но...» «Не спорь». Голос Кая вблизи очаровывал и манил. Его серые глаза смотрели на меня, не мигая. Если бы это длилась вечность, может быть, я сплю? «Я хотел сказать тебе, что ты необычная». Так же тихо сказал он. «Спасибо тебе. Ты не похожа на других, Ева». «Спасибо». «Знаешь, я на минуту. Мне пора». Он наклонился к моему уху и прошептал так, чтобы слышала только я. «Я хочу с тобой встретиться. Сегодня ты получишь приглашение на мою эксклюзивную вечеринку». Потом он ушел, оставив меня пугаться собственной фееричной радости. Да, я действительно получила приглашение. Длинный прямоугольный конверт, где большими черными буквами на алом фоне было написано, что 13 мая, то есть завтра, я приглашена в гости к Каю. Эта мысль заставляла меня в предвкушении до крови закусывать губу, но я не обращала внимания на боль. Слишком уж возбуждена была, обдумывая, что бы мне надеть и как себя подать. Неужели мое желание решило внезапно исполниться? Мой принц нашел меня и пригласил на сказочный вечер? Беловолосый испортил мне настроение. В тот момент, когда я наконец решила, какое платье стащу у сестры, раздался телефонный звонок. Не знаю, откуда Ирвингу, был известен мой номер телефона. Получила приглашение? Вместо приветствия спросил парень. И я даже не сразу поняла, кто это звонит. Что? Ирвинг? А, да, получила. Не ходи. Это почему еще? Удивленно спросила я. Слушай, почему ты мне это говоришь, ведь я... Он, как всегда, перебил меня. Я тебе советую. Я редко советую. И мои слова стоит воспринимать всерьез. Понимаешь? Не совсем. Разорви приглашение. Выкини. Спусти в унитаз. И не ходи туда. Да почему же? Воскликнула я, раздражаясь. Ты что, ревнуешь, что ли? Кого? Не понял Ирвинг. Меня? Он рассмеялся. Это был первый раз, когда я услышала его смех. Нет, не ревную. Пытаюсь помочь человеку, у которого я в должниках. Слушай, что за глупости ты все время говоришь? Он не ответил. Бесцеремонно отключился, заставив меня размышлять. И все-таки я пошла туда 13 мая. Нарядная, накрашенная, с завитыми волосами и в самом лучшем расположении духа. Сестра не заметила пропажи платья из шкафа. Я вызвала такси. Особняк Кая находился где-то за городом, и я не знала, как туда добраться. Оперативность такси меня порадовала. Едва я вышла на улицу, к подъезду подъехала темная иномарка и подмигнула мне фарой. Радостная, я села на переднее сиденье. Я была в предвкушении сегодняшнего вечера. Еще ни разу не бывала на таких вечеринках, поэтому не сразу заметила, что за рулем сидит никто иной, как Ирвинг. «Эй, останови!» — закричала я ему. «Я же в такси должна была сесть!» «Помолчи. Я не люблю резких криков», — отозвался он. «Сегодня считай эту машину своим такси». «Тебя послал Кай?» «Нет». «Ты решил меня подвести?» «Отчасти». Только сейчас до меня дошло. Этот беловолосый не хочет, чтобы я попала на вечеринку к Каю. Я кричала, говорила, чтобы он открыл заблокированные двери, даже обозвала Ирвинга. А ему было все равно. В конце концов, он огорошил меня словами о том, что он спасает мою человеческую шкуру. «Если бы ты знала, зачем тебя зовет Кай», — усмехнулся он, «ты бы никогда не посмела заговорить с ним». «Что ты имеешь в виду?» «Ты это сама увидишь, Ева. Раз я твой должник, то сохраню твой рассудок». «Нет, ты сводишь меня с ума!» — жалобно сказала я, наблюдая за тем, как мелькают за окнами огоньки фонарей. «Слушай меня внимательно. Твой возлюбленный Кай — чудовище, которое желает полакомиться твоей кровью». Эти слова застали меня врасплох. И я тут же обвинила Ирвинга в сумасшествии. «Сегодня праздник Лемурии. Никогда не слышала о таких. Жители Рима знали, что это праздник вампиров, и защищали свои дома. Мой друг — вампир. И у него сегодня должно быть пиршество. И не у него одного. Твоя высокая подруга сегодня тоже будет на вечеринке, как одна из закусок Дениса». «Что ты несешь?» — воскликнула я. «А ты кто? Тоже вампир?» «Тоже. Наполовину. Я, видишь ли, полукровка. Поэтому можешь меня не бояться». «А по-моему, ты сумасшедший». Но он доказал мне свою правоту. Когда мы отъехали на приличное расстояние от города, достал из заднего сиденья ноутбук, сказав, что камеры слежения в особняке Кая будут передавать сигналы сюда, пощелкал маленькой мышкой, развернул экран, и я убедилась в его словах. На экране появилось изображение богато обставленной комнаты, в которой сидела рыжеволосая Эвелина. Возле нее на одном колене стоял юноша, восторженно заглядывая ей в глаза. Минутку они о чем-то говорили, потом Эвелина поцеловала парня, и он закрыл глаза. А затем девушка вдруг широко открыла рот На экране блеснули неестественно длинные и острые клыки, которые вонзились в шею молодого человека. Сначала я думала, что это такой розыгрыш, но когда увидела кровь и вытаращенные от испуга глаза парня, поняла, что здесь что-то неладное. «У меня тоже клыки есть. Показать, если не веришь?» — насмешливо спросил Ирвинг, улыбаясь страшной улыбкой, и... Я едва не потеряла сознание. Такой животный страх овладел мною, когда я увидела его заостренные, как у хищников, зубы. «Могу показать все комнаты. Там все точно так же, только крови больше. Эвелина в этом плане самая аккуратная. Не любит проливать слишком много пищи». Я захотела. Он действительно показал. Мне едва не стало плохо от вида крови и криков людей. «Что ты со мной сделаешь?» — хрипло спросила я, испуганно вжимаясь в кресло. «Кто вы такие? Вы маньяки, да?» «Я тебя спасаю, как должник. И мы не маньяки. Мы просто другие. Мы не человеческой расы». Спокойно отозвался Беловолосый. «И не питай иллюзий. Мой друг вовсе не влюбился в тебя. Он подумал, что нас связывают какие-то отношения, и захотел поиграть с тобой. Опередить меня, например. Тебе повезло, что тебя там нет. А там сейчас весело». «А те люди, они умрут, да?» — спросила я, чувствуя головокружение. Было сложно говорить. «Нет», — пожал плечами Ирвинг. «Не умрут. Им сотрут память, не бойся. Но эти люди навсегда станут игрушками. Может быть, кто-то сойдет с ума чуть позже. Или покончит жизнь самоубийством. Из-за шока. Знаешь, вот уже пару лет мы частенько выбираемся из города. И под видом учеников ездим по провинциальным городам. Ребята ищут себе игрушки, а я всегда сопровождаю Кая. Мы приезжаем, и поднимается такая суматоха. Мы кажемся людям небожителями. Недаром ты влюбилась в Кая. Уверяю тебя, это не любовь. Вампира нельзя полюбить. Можно чувствовать к нему страсть, хотеть им обладать, любоваться им. Во всем виноват наш природный магнетизм и владение гипнозом. Сейчас ты более-менее спокойна и не стремишься убежать, потому что я успокаиваю тебя. Мне не нравятся орущие люди. Никогда не общайся с подобными нам. Я больше уже не твой должник. И нет, мы не живем вечно. Я знаю, ты хотела спросить. А кровь нам нужна. Ты права. А, да. Скоро мы уедем. Наш пир заканчивается. Он почему-то поцеловал меня в лоб, резко наклонившись. И я несколько секунд смотрела в его черные, немигающие глаза. Он улыбнулся вдруг, коснулся горячими живыми пальцами моей щеки, и я заснула. А проснулась только летом, когда уже никто не думал, что я смогу выйти из комы. Машина, в которой я ехала, попала в аварию.